дорого они заплатят за наше горе, за кровь. Завернутого в одеяло отец нес меня по лесу. Было очень темно и ветрено. Лес шумел, даже сучьи трещали. Но на отцовских руках я ничего не боялся. И больше не впадал в беспамятство. Все слышал, все понимал. С отцом было еще двое партизан. Они шли впереди, отец за ними, чтобы не споткнуться со мной на руках о какой-нибудь пень. Ничего ж не было видно. Шли долго. Но я не засыпал. Только нос у меня замерз. Один нос. В ту ночь крепко уже подморозило. Сапоги громко стучали по земле. Партизан сказал отцу: «Тяжело, Корней Иванович. Давай я понесу». Но отец не отдал. «Нет, не тяжело, Петя. Не тяжело. Ты молодой, ты не знаешь, что значит нести сына, своего сына, единственного, после того, как считал, что потерял всех». В селе я застеснялся бы, возьми отец меня такого большого на руки. Но там в лесу ночью мне было радостно, что он никому не отдает меня. Мне было хорошо на его сильных руках. Страх отступил. Отступала, кажется, и болезнь. Возвращалась жизнь. Иван не услышал, как подошла жена. Положила горячую ладонь на его голову. «Ты что, уснул?» «Ваня, ты дрожишь? Боже, и глаза мокрые. Что тебе снилось?» «Отец». «Твой?» Почему-то встревожила Стася и по-своему, по-женски успокоила. «А тогда ждем, когда покойники снятся». Корней повернулся к ним, серьезно пожурил: «Ну и даешь ты, батька. На таком фильме уснуть — это надо уметь. Скажи спасибо, что Валька не видела, а то прочитала бы тебе такую мораль. Как должен вести себя культурный человек?» — передразнил он сестру. Мать это рассмешила. Тасины руки пахли свежими булками. Иван жадно, как после удушливого склепа, вдыхает свежий воздух, ловил этот целительный запах жениных рук, запах жизни и счастья. И только после этого вернулся в сегодняшний день. Ласково взглянул на сына. «Что смешное?» — сказал Корней. «Ага, что отец заснул перед телевизором. Пусть думает так». Иван благодарно улыбнулся Тасе. «Пойду поутюжу твой костюм», — сказала она. Мелькнула в окне фигура мужчины. Ни своего, ни совхозного. Своих он узнавал сразу. Немало тут в летнее время проходит горожан, пионерские лагеря вокруг, но Ивана будто током ударило. Он. Шишка. Вскочил, надел пиджак и за двери. Тася заметила его уже только во дворе, крикнула в окно: «Куда ты, Иван?» Он не остановился, не ответил, выбежал на улицу, увидел вдалеке спину того, прошедшего мимо его дома, и сразу убедился. Он. Какое-то тайное внутреннее чутье не обмануло. Со спины видно было: мужчина в летах пенсионного возраста, спина старчески ссутулена. Но шел человек, хотя и медленно, не спеша, важно, однако, по-молодому, бодро, пружиня ногами, как в торжественном марше на параде. Только что не махал руками в такт шагам, мешала большая хозяйственная сумка в левой руке. Снова ударило в голову до звона в ушах. Так торжественно, так празднично, в выходной день, как и те, кто вчера работал в поле, в конторе, на шоссе, в лесничестве, идет шишка в их новый сельмаг, за покупками идет».